«О, ты мой ангел, ты моя голубка!» — прошептал влюбленный Кларет. «Прижми меня к себе и дай мне хоть на минуту ощутить то блаженство, которое нам, бедным, недоступно, хотя мы задыхаемся». Анж обняла благочестивого отца.